Ким Чен Ын назван почетным членом Венесуэльской финансовой группы «Сукре». 16 декабря состоялась церемония, в которой участвовали представители этой группы Объединенной партии левых, Отечественной партии за всех, Военной академии и Министерства иностранных дел, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Каракасе и сотрудники нашего посольства. Президент группы передал нашему послу диплом на имя Ким Чен Ына.